11. Это лето еще не успело вовсю разгуляться. В августе Хейвен ждала неделя, когда температура будет ежедневно превышать отметку в 100 градусов. Но и теперь, в июле, жара и духота, установившиеся с 12 по 19 число, измучили всех и каждого в городе, хоть убейте. Примечание. 38 градусов по Цельсию. Конец примечания. Улицы мерцали от зноя. Пыльные листья безжизненно висели на ветвях деревьев. Звуки далеко разносились в недвижном воздухе. В самые жаркие из этих проклятых дней шум старого грузовичка «Бобби Андерсон», переделанного в землеройную машину, ясно долетал до Хейвен-Виллидж. Люди догадывались, что там, на ферме старины Фрэнка Гаррика, происходит что-то важное для всего города, но все молчали. Судьбу ее ближайшего соседа, Джастина Хёрда, утратившего рассудок на этой самой почве, тоже предпочитали не обсуждать. Джастин, как и все обращенные, строил разные механизмы, однако из-за его безумия они несли в себе потенциальную опасность. К примеру, машина, вызывающая гармонические колебания земной коры, способные привести к землетрясению, от которого штат раскололся бы надвое, и одна половина сползла бы прямо в Атлантический океан. Эту машину Джастин построил, чтобы выгонять проклятых кроликов и сурков из нор. Они, видите ли, грызли его дурацкий салат латук. «Я все-таки выведу этих мелких тварей», — думал фермер. Однажды, пока Джастин боронил пшеницу на западном поле, в тот день он осилил 12 акров, весь обливаясь потом и растянув губы в застывшей маниакальной гримасе из-за переживания о несчастных трех грядках салата латука. К нему на участок явился Бич Джерниган и разобрал машину, сделанную, как оказалось, из деталей стереоустановки. Когда хозяин вернется и обнаружит свое изобретение в покалеченном виде, возможно, ему стукнет в голову свалить вину на треклятых сурков и кроликов. Если он решит восстановить прибор, Бич или кто-то еще придут и снова сломают эту штуковину. Ну а если повезет, сумасшедший изобретатель построит что-нибудь не такое опасное. Каждый день солнце всходило на небо цвета бледного фарфора и потом застывало под крышей мира. У самой стены Хейвен-Ленча в скудной тени от навеса редком лежали собаки и тяжко дышали. У них даже не оставалось сил чесаться. Улицы были по большей части безлюдны. Время от времени кто-нибудь проезжал через Хейвен по направлению к Бангару или Дерри. Впрочем, не так уж и часто. По магистрали получалось гораздо быстрее. Проезжающие неизменно отмечали внезапно и странно улучшающийся в этих краях радиоприем. Так один водитель грузовика, свернувший от скуки с шоссе номер 9 на межштатную магистраль 95, настроился на рок-станцию, которая, как оказалось, вещала в Чикаго. А пожилая пара по дороге в Бар-Харбор поймала волну классической музыки из Флориды. Сразу же за границей Хейвена эта сверхъестественно чистая связь обрывалась. Кое-кто из проезжающих испытал на себе куда менее приятные побочные эффекты в виде головной боли и тошноты, а то и очень сильной рвоты, что было слишком легко списать на протухшую от жары еду в придорожных забегаловках. Маленький мальчик из Квебека, направлявшийся вместе с родителями в Old Orchard Beach, успел за 10 минут от одной границы Хейвена до другой потерять 4 молочных зуба. Его мать потом по-французски божилась, что никогда в своей жизни не видела ничего подобного. Причем, по ее словам, у сына шатался только один. Той же ночью в мотеле зубная фея забрала добычу, оставив мальчику под подушкой $4. Один математик из Массачусетского технологического института, направлявшийся на двухдневную конференцию по квазилогическим числам, внезапно почувствовал, что приблизился к радикально новому способу понимания математики и математической философии. С холодной испариной на посеревшем лице он изумительно четко представил себе, как с помощью этой концепции доказать, что каждое число более двух является суммой двух простых чисел, как это можно использовать при делении угла на три равные части, и как...» Тут он затормозил, с трудом выбрался из машины и вытошнил завтрак в канаву. Вместе с одним из клыков, потери которого от возбуждения не заметил. Ученый застыл над лужей собственной рвоты, у него подкашивались колени, а руки тянулись к воображаемому кусочку мела, чтобы покрыть доску синусами и косинусами. В перегретом мозгу вспыхнула мечта Нобелевской премии. Мужчина бросился обратно за руль и разогнал свой ржавый «Субару» до 80 миль в час, спеша попасть в Ороно. Однако уже на границе Хэмпдона отчетливое видение потускнело, а к концу путешествия и вовсе померкло, оставив после себя едва уловимые искорки. Математик решил, что с ним приключился временный тепловой удар. Вот разве только рвота была реальной? Он еще чувствовал неприятный запах, исходящий от одежды. Весь первый день конференции ученый был бледен и молчалив, почти не подавал реплик, в душе оплакивая свое великое, но эфемерное открытие. Тем же утром Мейбл Нойс отошла в небытие в подвале своего дженкатория. Сказать, что она нечаянно убила себя или погибла в результате злополучного стечения обстоятельств, было бы не совсем правильно. Оба этих речевых оборота не подходят для описания случившегося. В конце концов, Мейбл не получила пулю в голову, начищая ружье, и не сунула палец в розетку. Она разложила себя на молекулы и прекратила существовать. Мгновенно и безболезненно. Краткая синяя вспышка, и женщины нет. Осталась только дымящаяся бретелька от лифчика, да серебристый приборчик, похожий на машинку для полировки серебряных украшений. Собственно, это она и была. Мейбл просто захотелось облегчить себе грязный и утомительный труд. Она даже удивилась, почему давным-давно не изобрела подобный прибор. «Из какой стати, позвольте спросить, ими не торгуют в магазинах? Неужели трудно собрать такую чепуху? Эти косоглазые из Кореи могли бы их тоннами продавать. Всякую ерунду продают же. Спасибо и на этом, а то другие косоглазые из Японии что-то совсем обнаглели, выпуская разную мелочь». Тут Мейбл представилась куча других полезных в работе приборов, которые можно собрать из деталей старой ненужной техники. Замечательных приборов! Нарочно перелистав торговые каталоги, она изумилась, не отыскав там ни одной из своих придумок. «Боже!» — подумала Мейбл, — «да я же озолочусь!» Тут она поперечно соединила провода в полированной машинке и распалась на кварки, отправившись в сумеречную зону менее чем за 0,006 наносекунды. Сказать по правде, в Хейвене по ней не очень скучали. Городок безвольно лежал на дне огромной чаши со спертым недвижным воздухом. Только из леса за фермой Гаррика доносился шум работающей техники. Это Бобби и Гарденер продолжали копать. Вся остальная часть Хейвена словно пребывала в спячке.